В маленьком саду за домом Сезар спокойно читал книгу, полулежа на земле. Белый зонтик прикрывал его от солнечных лучей. Две горничные стояли в стороне, готовые выполнить любой его приказ. Яков тихо приблизился к Сезару, чтобы не мешать. Но Сезар обернулся, заметив, что горничная смотрит в сторону. Он положил книгу и посмотрел на Якова. Этот новый лакей стремился к продвижению в иерархии. Сезар нашел его интересным. В нем не было той степени подчиненности, которую обычно проявляли слуги. «Яков, что тебе нужно?» – вежливо спросил Сезар. Его тон не содержал грубости, которую можно было бы ожидать от господина, обращающегося к слуге. «Господин Сезар, мне следует доложить вам о новостях», – начал Яков. Он на мгновение задержался и посмотрел на горничных. Сезар понял его намек и кивнул. Он сказал горничным: «Мы хотели бы остаться одни». Горничные быстро удалились, но продолжали следить за ними издалека. Их задача – обеспечивать безопасность Сезара. Сезар заговорил с серьезным выражением лица. «Лучше бы ты пришел с какой-то важной информацией. Ты должен понимать, что твое появление помешало мне читать. Прошу прощения, господин Сезар, но я уверен, что новости, которые я принес, будут вам интересны». Яков начал рассказывать Сезару о всей ситуации. На его лице зажглась улыбка. Наконец-то открылась такая возможность. Никто, кроме Якова, не знал, что Сезар строит планы стать наследником своего отца. Сезар нежно постучал по виску указательным пальцем, погружаясь в глубокие размышления. Для него это настоящая возможность, но его брат стоит на пути и должно быть устранено прежде всего. Вмешался Яков, собираясь разрешить головную боль Сезара, предложив ему решение. «Если позволите». Яков изложил план Сезару, который он уже придумал. «Яков, это умная идея. Пойди и сразу начни приготовление. Положитесь на меня, хозяин». Яков поклонился и покинул сад. Ему следовало связаться со своими подчиненными. Глядя на удаляющуюся фигуру Якова, Сезар мысленно произнес: «Ты такой хороший слуга, Яков. Я избавлюсь от тебя, как только ты осознаешь свою важность. Ты знаешь слишком много». Покинув кабинет отца, Карл отправился на поиски Рады. Он заметил свою невесту, радостно беседующую с матерью Карла в беседке в саду. Гнев Карла смягчился, увидев улыбку на лице Рады, которая не выражала ни срочности, ни тревожности. Отец скрывал новость от остальных членов семьи. В глубине души Карл не желал, чтобы это счастье прекращалось, но он готов был на все, ради безопасности Рады. Он легонько постучал в полуоткрытую дверь, привлекая внимание обеих женщин. «Карл», — приветствовала его Рада, — «есть пара слов, которые я хочу сказать тебе», — сказал Карл немного серьезным тоном. Он бросил взгляд на свою мать. «Мама, ты можешь на какое-то время оставить нас наедине?» Графиня улыбнулась сыну. «Конечно, Карл, вам следует воспользоваться этим временем на ваше усмотрение». После ухода матери Карл взглянул на Раду. «То, что я сейчас скажу, может вызвать у тебя беспокойство, но мне важно, чтобы ты успокоилась и внимательно выслушала меня». Рада кивнула. Карл разъяснил ей содержание письма, полученного от императора, рассказывая о решении, которое принял его отец. Как и ожидалось, это вызвало у Рады смешанное чувство страха и грусти. Она осознавала, что граф, который считал ее своей дочерью, теперь отрекается от нее. Карл осторожно вытер ее слезы, текущие из глаз. Рада обратилась к своему будущему мужу. «Как нам поступить? Давайте убежим в Мраморное. Там мы будем в безопасности, и твой отец обязательно защитит тебя». «Хорошо, но когда мы планируем бежать?» «Сегодня вечером. Просто возьми с собой необходимые вещи». «Хрусть! Кто там?» – воскликнул Карл, повысив голос. Звук ломающейся ветки внезапно их испугал. «Это я, господин Карл», — прошептал Яков, выходя из кустов. Его голос дрожал. «Ты слышал это?» Карл нахмурился. Ему было важно, чтобы Яков не рассказал об этом отцу, иначе план по бегству рухнет. Нужно было заткнуть уста Якова. Медленно правая рука Карла скользнула к рукояти кинжала, спрятанного у него на поясе. «Пепе, пожалуйста, успокойтесь, господин Карл». Яков поднял обе руки, его голос трепетал. Его охватывал страх, что Карл может напасть на него. «Я обещаю, что я никому не расскажу». «О, действительно, можно ли тебе верить?» — саркастически проговорил Карл, извлекая свой кинжал. «Я последую за вами в бегстве», — сказал Яков. Карл внимательно посмотрел на Якова, Его взгляд задержался на умоляющих глазах. Затем он вернул кинжал на место и сказал: «Мне кажется, это звучит неплохо». Глава 24. Побег, похищение. «Тогда иди подготовь карету на вечер. Запомни, никому не рассказывай об этом», — приказывает Карл. «Понял, мастер Карл», — отвечает Яков, делая несколько кланяющихся движений, и уходит с места событий. Как только Яков ушел, Карл обращается к своей невесте. «Рада, подготовься к отъезду. Сегодня вечером мы уезжаем». Рада кивает в знак согласия. Она направляется в свою комнату на третьем этаже, стараясь сохранить спокойствие. Она не хотела вызывать подозрений, особенно у графа и графини. Рада звонит своей единственной личной горничной, Веронике Виннер. После ее прибытия в особняк Кувшинских, Рада осталась без слуг. Все слуги Виноградских предпочли остаться в процветающем мраморном, не желая покидать его ради граничных земель, примыкающих к Торли. Но по настоянию Ринольда личная горничная была вынуждена следовать за Радой. По ходу путешествия она куда-то пропала, наверное, просто сбежала. Рада прибывает в особняк Кувшинских без своей горничной. Графиня задает вопросы об этом. Раде не остается выбора, кроме как рассказать графине о сбежавшей горничной. Узнав об этом, служанки в особняке Кувшинских начинают думать о Раде, как о плохой благородной даме и держатся от нее подальше. Они избегают общения с ней. Только Вероника остается рядом и становится ее личной горничной. Рада благодарит ее за это. Они часто беседуют и проводят время вместе. Вероника часто рассказывает о своем строгом начальнике и том, как он унижал ее до полусмерти. Впервые Рада чувствует близость с другой девушкой. Несмотря на то, что Рима Виноградская была ее сестрой, они никогда не были близкими. «Зачем, моя госпожа, я понадобилась вам?» Голос Вероники прерывает ее размышления. Она повелела своей горничной: «Вероника, приготовь, пожалуйста, еду на 7 дней для 4 человек». Вероника с непониманием взглянула на Раду. «Моя госпожа, вы собираетесь куда-то отправиться?» Ее ошеломило внезапное указание. «Да, и я собираюсь взять тебя с собой». Рада начинает рассказывать Веронике о своем плане бегства. Вероника почувствовала смешанные эмоции, услышав это. «Не переживай, я щедро вознагражу тебя платой», сказала Рада, заметив колебания Вероники. Ей ясно, что горничная сомневается. Когда граф узнает, он, возможно, попытается выяснить, чья это была вина. В качестве личной горничной Рады, Веронике, вероятно, придется взять всю вину на себя. Ее статус служанки будущей графини дает достаточные основания внушить зависть другим горничным. Они провели много времени вместе, и Раде не хотелось, чтобы эту 17-летнюю девушку обвинили или наказали из-за побега. Поэтому она решила взять Веронику с собой. В тот вечер в семье Кувшинских все ужинали, как обычно. Никто ничего не подозревал, за исключением Сезара, конечно. Несмотря на это, он притворяется, что ничего не знает, и беседует с отцом и матерью. Между тем Яков занят кормлением лошадей в конюшне. Ему необходимо убедиться, что у лошади достаточно сил для сегодняшней пробежки. Пока он занят этим, к нему подходит его сосед по комнате. «Эй, Яков, твой дедушка прислал письмо». Он взял письмо, протянутое ему. «Благодарю». «Нет проблем, Яков. Почему именно ты кормишь лошадь? Разве не конюх должен это делать?» «Ну, у меня сегодня немного свободного времени». «Понятно. Тогда увидимся позже». «Конечно». Яков вскрыл письмо, как только его сосед ушел. Он улыбнулся, прочитав содержание письма. Его начальство одобрило его планы. Теперь он может с уверенностью приступить к их осуществлению. «Надеюсь, этот новичок хорошо справится с работой. Сейчас я действую по своей инициативе. Если план провалится, то старик вытрясет из меня все дерьмо». Посреди ночи Яков просыпается и ожидает, пока его глаза привыкнут к темноте комнаты. Он бесшумно подходит к спящему соседу, прикрывая рот этого человека правой рукой, в то время как его левая рука метко вонзает кинжал в грудь жертвы. Все происходит настолько быстро, что сосед умирает, его глаза широко раскрыты от удивления. Возможно, он не может поверить, что погиб от рук своего коллеги Якова. Чтобы убедиться в своем успехе, Яков наносит несколько дополнительных ударов ножом, затем еще один, и еще один. Тело содрогается с каждым ударом, потом Яков накрывает его одеялом. Затем он меняет свою одежду, запачканную кровью, на чистую. Удостоверившись, что ничего не выдает его личности, Он покидает комнату и направляется к конюшням. Яков тихо передвигается во мраке, избегая охранников. Он хорошо знаком с их расписанием и маршрутами, благодаря 2 месяцам наблюдений. По прибытии в конюшню, он осторожно запрягает лошадь в экипаж. Несмотря на то, что конюшня находится далеко от особняка, он стремится избежать лишнего шума, который мог бы разбудить графа и графиню. После полчаса ожидания в мраке и холоде, он видит фигуры Карла, Рады и горничной Вероники. Яков бормочет: «Господин Карл, почему вы так долго?» «Замолчи. Простому слуге следует делать, как ему приказано, а не задавать вопросы своему хозяину». Яков сдерживает гнев и кивает. Он извиняется перед Карлом и поклоняется. «Прошу прощения, я буду терпелив». Трое из них садятся в экипаж, а Яков занимает место кучера. Лошадь ржет и рвется в галоп. Звук удара подков о каменную мостовую привлекает внимание охранников у ворот. Они замечают приближающийся экипаж, но ничего не предпринимают, благодаря Сизару. При проезде через ворота, Рада и Карл чувствуют облегчение от удачного побега. Через окно своей комнаты Сизар наблюдает за каретой, удаляющейся от особняка. «Ты хорош, лакей. Как только мой отец и его рыцари прибудут в город Ускомист, ты и твоя спутница найдете свое последнее приключение. Ха-ха-ха». Сизар направляется к спальне своего отца, где перед дверью стоят 2 охранника. Стук-стук-стук. «Отец?» Сизар позвал графа Кувшинского. Нет ответа. Сизар снова постучал в дверь. В ответ послышался рык его отца из-за двери. «Кто там?» «Это я, Сизар. Зачем так поздно ночью? Мне нужно тебе что-то сказать. Можно было бы просто под...» Прежде чем отец закончил фразу, Сизар перебил его. «Брат сбежал с Радой». «Что?» — вдруг крикнул граф, напугав Сизара и охранников. «Ты серьезно?» «Да, так оно и есть. Когда это случилось?» «Совсем недавно. Я слышал из своей комнаты, как карета с лошадью галопом уходила со двора». Граф был в ярости. «Этот сын Карл, я предупреждал его, что он потеряет право на наследство, если продолжит вести себя так глупо. Видимо, он готов отказаться от всего ради этой девушки». Сизар был рад слышать, как гневно говорит его отец о Карле. Это именно то, что он хотел. Дверь распахнулась, и граф вышел из комнаты. Он приказал одному из охранников позвать главного рыцаря. Ему необходимо вернуть Карла и его невесту. Вполне возможно, что Карл направился в Мраморное, ведь это место, где Рада будет в безопасности. Следовательно, они, вероятно, направляются в город Ускоместа. Скоро пришел главный рыцарь Кувшинских, Вилмайдов. Он быстро поклонился графу. «Мой господин, вы меня вызывали? Вилм, собери рыцарей и отправься в Ускоместа. Приведи мне Карла и его невесту». «Как скажете, мой господин». Вилм направился к рыцарским казармам в спешке. Он разбудил спящих друзей, заставив их ворчать. Игнорируя жалобы, Вилм заявил: «Вставайте, дураки, у нас есть работа». Граф очень сердится. «Не хочу, чтобы он еще больше разозлился». Услышав, что граф в ярости, рыцари тут же пришли в себя. Один из них спросил: «Что нам предстоит делать?» «Граф приказал нам вернуть молодого хозяина Карла обратно в поместье. Он сбежал со своей невестой. Подробности мне неизвестны, но это связано с текущей напряженной обстановкой в империи». Рыцари кивнули. Они знали, что вокруг происходит. «Теперь внимательно слушайте мой план». Вилм на мгновение замолчал, чтобы удостовериться, что все внимание на нем. «Мне нужно, чтобы со мной отправилась 100 человек. По 25 человек проверит маршруты в Хайдаке и Харлове. Еще 25 человек проверит Ускоместа, и последние 25 отправится в Дунсен. Мы не можем исключить возможность, что они выбрали другой путь. Есть вопросы: сколько людей мы ищем? Молодой хозяин и его невеста сбежали вместе с 2 слугами. Меня интересует только молодая пара. Есть ли еще вопросы?» Вилм видел, что никто не поднял руку. «Тогда давайте начнем прямо сейчас». 100 воинов рыцарского звания готовится к действию. Они спешат найти своего юного господина в наиболее короткие сроки, пока он еще находится в графстве Кувшинское. Хотя цель их путешествия была известна, они стремились избежать вторжения на владения других дворян. Проникновение на территорию соседнего дворянина без уведомления его хозяина могло считаться серьезным нарушением, особенно при таком большом количестве сил. По прошествии некоторого времени 100 рыцарей выезжает из своих усадеб верхом на конях. Как только они покидают усадьбы, гармонично делятся на 4 отряда и направляются к своим назначенным пунктам. Граф и Сизар следят за их движением, с балкона на втором этаже. Экипаж, управляемый лошадьми, несется с высокой скоростью сквозь ночь. Для Якова, Сезара, Карла и графа это соревнование с временем. Каждый из них имеет свой собственный план, исключая тех, кто не в курсе, Карл и Рада. «Там!» — с радостью воскликнул Карл, указывая на городские ворота узкоместа, которые начали проявляться в его поле зрения. Он почувствовал облегчение. Весь путь он был на нервах. Его отец, вероятно, заметит их отсутствие на завтраке, но Карл все равно надеялся, что отец не пришлет за ними рыцарей. «Давай сначала зайдем в город», — предложил Яков. «Что? Почему? Мы должны сразу отправиться в мраморное. Лошади измождены. Их способность к бегу не бесконечна. Нам следует поменять карету. Откуда мы достанем новую карету?» По мнению Карла, лучше всего не останавливаться вообще. У них еще осталось несколько часов, прежде чем его отец проснется. К тому времени они уже давно покинут территорию Кувшинское. Влияние его отца на других землях сильно уменьшено. Тем не менее Яков осознает реальное положение вещей. Он почти уверен, что рыцари преследуют их прямо сейчас. Он отвечает: «Я знаю нескольких друзей, которые могли бы помочь нам». Будучи влиятельным агентом Черного Омута, он обладает большой властью над шпионами в городе. Они подъезжают к городским воротам в своей карете. Охранник пытается им помешать, но Яков демонстрирует им благородную эмблему, изготовленную из золота на дверце кареты. Они свободно проезжают в город и направляются к одной из гостиниц. Городская улица освещена лишь в нескольких местах. Яков приказывает остальным подождать снаружи, пока он разговаривает с владельцем. Он направляется в часть гостиницы, где расположена таверна на втором этаже. Тусклый свет таверны светит изнутри. Для Якова это означает, что владелец еще не спит. Он входит и видит хозяина, который убирает со стола. Владелец взглядывает на него и говорит: «Прошу прощения, юноша, таверна уже закрыта. Я не смогу обслужить вас едой до утра». «Я здесь не за едой, я хотел бы заказать доставку», — отвечает Яков, доставая значок Черного Омута с черным фоном и белым спиральным узором и показывая его владельцу. Владелец кивает в знак понимания. «Какую посылку вы хотите доставить?» «Высококачественный, но хрупкий груз на север. Мне потребуется 5 или 6 карет, чтобы перевести его в другой город. Кстати, я бы хотел сам водить одну из карет. Заходите в конюшню, выбирайте, что вам нужно». Яков сразу направляется в конюшню. Он выбирает одну из обычных с виду средневековых карет. Затем он подъезжает к своим ждущим спутникам. «Садитесь быстрее». Пока остальные смотрят на карету, Карл первым заговорил: «Вы хотите, чтобы я ехал на этой штуке?» Его лицо выражает отвращение. Яков отвечает: «Господин Карл, сейчас не время жаловаться. Если вы не хотите ехать на ней, просто подождите здесь, пока приедет ваш отец». «Яков прав, Карл, поторопитесь и поймите, сейчас не время для споров», — вмешивается Рада. Карл не остается ничего другого, как согласиться, сейчас он нуждается в помощи Якова. Он тихо бормочет: «Просто подождите, когда я преподам вам урок». Карета начинает двигаться, но Яков поворачивает их не в том направлении. «Яков, я думаю, что это не дорога в мраморное», — робко говорит Рада. Она немного страшится Якова. Он отличается от обычных слуг, которых она когда-либо видела. Он холоден и спокоен, с устрашающим взглядом, как у опытного воина. Ей трудно поверить, что Якову всего 20 лет, как сказала ей Вероника. Яков спокойно отвечает: «Нет, это верное направление. Эй, лакей, что это значит? Мы должны двигаться на юг, в Хайдак, не на север», — Карл говорит с легкой паникой в голосе. Он осознал, что что-то не так. Яков молчит и продолжает двигаться на север. «Ты чертов простолюдин, ты что, не слышишь моих вопросов?» Удар. Прежде чем Карл закончил фразу, он чувствует острую боль в груди. Он смотрит вниз и видит, что в его грудь вонзился нож. «Что?» Карл начинает истекать кровью. Вероника извлекла кинжал и снова ударила Карла, прервав тем самым жизнь будущего графа. «А-а-а-а-а!» Рада вскрикнула, от испуга она заикается. «Че-че, что это означает, Вероника?» Горничная спокойно посмотрела на Раду. «Я выполняю приказы моего начальника, госпожа». Ее взгляд переключился на Якова, который был сосредоточен на дороге. «Кто вы? Зачем вы это делаете, Вероника? Скажи мне, что это все сон», — закричала Рада, потрясая тело служанки. Слезы текли из ее глаз, ведь ее жених только что умер у нее на глазах. Его убийца казался безжалостным, словно его жизнь ничего не стоила. «Приятно познакомиться, госпожа Рада. Как вы уже знаете, меня зовут Вероника Винер, я агент Черного Омута. Вон тот мужчина, мой начальник, о котором я всегда говорю, Джейкоб Бридж. Что касается наших действий, ну мы планируем отвезти вас в Торлию». Черный Омут, Джейкоб, который бывший Яков, помог Веронике разъяснить это Раде. «Это организация для разведки и заказных убийств, принадлежащая Торли. Итак, все это время ты обманывала меня?» Рада снова была на грани слез. «Да, с самого начала», — холодно ответила горничная. «Как ты могла, я думала о тебе, как о своей сестре. Эф-эф, не шутите так, госпожа, мы все здесь знаем, что вам не стоит так говорить. Даже ваша кровная сестра Рима вас не волнует. Вы знаете, как я устала продолжать этот спектакль». Рада молчала. Она не имела возможности опровергнуть это. Джейкоб нарушает молчание. «По поводу наших действий, это потому, что мы хотим заполучить вас. Почему? Не думаю, что я так ценен, чтобы быть заложником». Джейкоб объясняет. «Госпожа, вы гораздо ценнее, чем вы думаете. Помимо подарка для принца Торли, ваше исчезновение может повлечь за собой потрясение во всей империи Большерассе». «Подарок?» – удивляется Рада. Джейкоб успокаивает ее. «Вот так, принц Талдуин Торлия ищет невесту. После тщательного поиска среди всех девушек Большерассе вы были выбраны принцессой. Поздравляю. Почему из Большерассе? Разве в вашей стране нет достойных девушек?» Принц сказал, что хочет найти невесту именно здесь. «Все просто. Почему вы так безразлично реагируете? Ведь это, быть принцессой, позиция, о которой мечтают многие благородные дамы. Это намного лучше, чем быть графиней. Принц и титул меня не интересуют. Я люблю только Карла». На эти слова Рады, Джейкоб и Вероника обменялись взглядами перед тем, как расхохотаться. «Ха-ха-ха, любовь, Вероника, ты правильно расслышала, госпожа, сколько бы вы его не любили, он мертв», — кивает Вероника, наступив на тело Карла. Она не может поверить, насколько наивной оказалась Рада. Джейкоб добавляет: «Госпожа, как только вы увидите принца, вы забудете о своей привязанности к этому мертвому телу». Внезапно Джейкоб становится серьезным. «Вероника, убедитесь, что она не попытается убежать. Мы уже в Харлове. Харлова – это участок земли, прилегающий к графству Кувшинское. Когда-то он принадлежал Большерассе, но был захвачен Фландией во время войны. Теперь они на чужой земле. Даже если граф Кувшинский возмущается, он мало что может сделать. Что делать с телом?» – спрашивает Вероника. «Просто сожги его, вместе с экипажем». «Минуточку», — восклицает Рада. «Почему бы просто не похоронить его? Может быть, вы могли бы проявить хоть какую-то сострадательность?» «Нет, он меня всегда раздражал», — замечает Джейкоб. Вероника начинает поджигать карету. Рада смотрит, как тело Карла горит, со слезами на глазах. Все воспоминания о нем всплывают. Это были самые счастливые моменты ее жизни. Голос Джейкоба прерывает ее размышления. «Вы обе на корабле. Скорее, поднимайтесь на борт». Вероника и Рада садятся на корабль, принадлежащий Черному Омуту, и направляются на север, в Торлию. Что касается Джейкоба, у него все еще есть работа в Большерассе. Рада смотрит на удаляющийся берег и задумывается. Она не знает, вернется ли когда-нибудь или ее семья придет за ней. Возможно, ее оставят и забудут о ней. Глава 25. «Держите это в тайне. Скорее», — приказал Вилм. Рыцарь, родившийся 25 лет назад, двигается сквозь мрак ночи, преследуя сына графа, который сбежал из дома. Их миссия — достичь города Ускоместа. Вилм уверен, что он вернет Карла, отправив 75 рыцарей только в этот район. Одна группа обшаривает город, две другие ищут следы на дорогах. Возможность убежать от погони рыцарей стремится к нулю, потому что в их группе есть лишь молодой влюбленный человек, наивная девушка, слуга и горничная. Вскоре они замечают городскую стену. «Сир, что если бы мы спросили стражников?» — предположил один из помощников Вилма. Вилм кивнул, шагая вперед, приближаясь к стражникам. «Извините за беспокойство, но вы видели роскошную карету с этим гербом, въезжающую в город?» — спросил Вилм, указывая на символ рода Кувшинских. Стражник взглянул на герб и внимательно посмотрел. «Да, я видел, как такая карета въезжала в город. Они уже уехали из города?» Стражник покачал головой несколько раз. В его голове возник вопрос. «Что-то произошло сегодня вечером. Второй странный инцидент за этот вечер. Спасибо за информацию», — сказал Вилм и вернулся к своей группе рыцарей. Он поделился с ними. Они все еще в городе, наверное, спят. Лошади не могут бежать бесконечно. Им действительно нужен хороший план, если они надеются убежать. Другие рыцари начали хохотать. Редко можно видеть, чтобы дворяне так шутили. Им также было немного не по себе от того, что Карл своими выходками нарушил их спокойный сон. Да хватит уже смеяться. Скорее найдите, где стоит карета. Я уверен, это не так сложно, сказал Вилм. Не у всех есть такие комфортные экипажи. Рыцари разошлись и начали поиски. Они обшаривали гостиницы одну за другой. К их удивлению, то, что казалось простой задачей, оказалось сложнее, чем они думали. В конце концов, один из рыцарей обнаружил карету, спрятанную под большой черной тканью, прямо на городской площади. Вилм был поражен. Он не ожидал, что кто-то предоставит беглецам новый экипаж, но кто именно помог им? Карл обычно принимает спонтанные решения, ведь в городе нет никакой знати, и Карл не общается с простолюдинами. Это слуга помог им найти карету, задал Вилм вопрос. Он не знал ничего о новом слуге, но такой вариант казался вероятным. Он поспешил к городским воротам и встретил там стражников. «Эй, ты!» – грубо обратился Вилм к одному из стражников. Стражник повернулся. Он не возражал, ведь Вилм был благородным рыцарем. «Что вам угодно, сир? Были какие-нибудь экипажи, покидающие город ночью? Несколько карет покидают город. Как так? Почему их так много? И куда они направляются?» Вилм схватил стражника за плечо. «Извините, сир, но я видел всего две кареты, покидающих город». Вилм приказал своим рыцарям отправиться на поиски кареты, выехавшей из города. «Обязательно проверьте каждую карету, которую найдете. Возможно, Карл спрятался в одной из них». Рыцари разошлись по разным маршрутам. Вилм направился в Хайдак и там встретился с другими рыцарями. Те, что были на севере, также искали в своем секторе. По пути в Харлово они увидели зарево в лесу. «Смотрите, в лесу что-то горит», — указал один из рыцарей. Капитан ответил: «Возможно, это странствующий торговец, разбивший лагерь там». Рыцарь задал вопрос: «Может быть, стоит проверить? Возможно, Карл спрятался там». «Не думаю, что это имеет смысл, молодой господин Карл, вероятно, не здесь, ведь мы движемся в противоположном направлении от мраморной», — ответил капитан. Другой рыцарь заметил: «Возможно, стоит все-таки проверить, чтобы быть уверенными. Странно, что они разбили лагерь именно здесь в лесу, а не у дороги». Это предложение показалось разумным. Рыцари решили войти в лес и подошли к лагерю, чтобы убедиться, нет ли Карла среди торговцев. Но они обнаружили нечто совершенно иное. Ужасная картина, которая предстала перед ними, заставила их замолчать. Свет, освещавший ночную темноту, исходил не от горящего дерева, а от горящих останков человека. «Что-что это?» – прошептал один из рыцарей. Капитан сказал: «Иди, ты иди и проверь это сразу». Некоторые рыцари проверяют и осматривают тело, но 70 его сгорели до неузнаваемости. «Сир, лучше вы это посмотрите», — сказал рыцарь, передавая капитану красиво украшенный меч. Капитан посмотрел на меч. Это был красивый меч с золотой рукоятью. Черные ножны были украшены драгоценными камнями. Главное, на мече был герб Кувшинских, и лицо капитана побледнело. «Быстро! Пошли людей на юг и позови сира Вилма!» Капитан начал паниковать. Один из рыцарей сразу послушался и понесся на юг на коне, видимо, поняв, что ситуация серьезная. Вилм торопится, когда рыцарь с севера вызывает его. По его голосу ясно, что это нехорошие новости. Прибыв на место, капитан показывает Вилму меч и обугленное тело, найденное их группой. Вилм осматривает труп. Его рост, телосложение и одежда соответствуют описанию, данному молодым господином Сизаром перед поисками. Изначально это был случай бегства, но теперь это убийство. Вилм спрашивает капитана: «А троих других вы нашли?» Капитан отвечает: «Нет, мы нашли только тело молодого хозяина и его личные вещи. Мы не уверены, что это именно молодой господин. Это может быть кто угодно», — Вилм покачал головой, пытаясь опровергнуть это. «Но все улики указывают на то, что тело принадлежит Карлу. За столь короткое время невозможно найти двойника на замену. Так вы хотите сказать, что молодой господин Карл убил случайных людей, чтобы сделать вид, будто он сам погиб?» Капитан покачал головой. «Простите, сир, мне кажется, он недостаточно смелый для такого шага». Вилм вздохнул. «Давайте начнем с того, чтобы вернуть тело. Не знаю, как граф отреагирует. Это наш единственный след. На юге ничего не обнаружено. Рыцари забрали вещи и останки с собой. Позже рыцари прибыли в особняк. Граф Кувшинский обратился к Вельму. Как обстоят дела? Нашли их, господин? Лучше сначала увидеть. Он показал графу тело, предположительно принадлежащее Карлу. Что это, Вельм? Вельм описал ситуацию. Мы полагаем, что это господин Карл. Раны говорят о ножевом ударе сзади. Это действие умелого человека, способного точно ударить в сердце сзади. Остальных мы не нашли. Закончив, он взглянул на графа, который смотрел на тело. Он не верил своим глазам. Его сын мертв. Граф заплакал. Почему? Почему так? Неужели он не мог просто убежать? Почему умер? Сезар, стоявший позади, дрожал от страха. Он не ожидал такого поворота событий. Сначала рыцари должны были вернуть Карла и его невесту, а потом избавиться от Якова. Смерть Карла помогла ему, но его могут заподозрить в подготовке убийства. Ведь он первым сообщил графу о побеге Карла. Это выглядело подозрительно, так как он еще не спал в это время. Он посмотрел на плачущего отца и вздохнул. Граф может позже задать ему вопросы. Он просто все свалит на Якова. Вельм более не мог ждать. «Мой господин, я понимаю, вы грустите, но важнее найти убийцу». Граф перестал плакать. «Да, давайте так, разыщите двух слуг, которые следовали за Карлом. Господин, а дочь Виноградских, если они узнают, они не остановятся, пока не отомстят. Пока, держим это в секрете. После падения дома Виноградских в войне против императора они ничего не смогут сделать. Теперь графу остается только присоединиться к коалиции благородных, чтобы обеспечить безопасность рода Кувшинских. Возвращаясь в Мраморное, я наблюдаю, как уровень грамотности в городе стремительно растет благодаря начальной школе. Дети уже более 2 недель ходят в школу, и многие из них начали читать, хотя иногда заикаются. Несколько одаренных детей уже уверенно справляются с чтением. В связи с этим я решил издавать газету, как средство для практики чтения. Конечно, я вложил свои средства не только в это. Моя цель – создать репутацию надежного информационного источника среди людей. Сейчас самое подходящее время, ведь у нас нет ни одного надежного источника, на который можно было бы полагаться. Газеты – это эффективный инструмент контроля над населением, известный еще с 16 века. Я понимаю, что в случае войны люди должны быть в курсе последних новостей. Без газет слухи начнут распространяться среди населения. Слухи, которые невыгодны для нас. Сейчас многие скептически настроены к успехам Виноградских в предстоящей войне, ведь мы сталкиваемся со всей империей в целом. Пока Шарлотта помогает мне контролировать общественное мнение через таверну, иначе, возможно, начнутся беспорядки. Это может вызвать панику и привести к массовому оттоку людей из зоны конфликта, чтобы спастись от ужасов войны. Потеря населения – это серьезное дело, ведь это означает утрату человеческих ресурсов и доходов в виде налогов, необходимых для будущего развития. Понедельник, 10 апреля. Раннее утро, солнце еще не поднялось над горизонтом. Я нахожусь в своем издательстве, осматриваю склад газет. Сегодня выходит первый номер еженедельник Виноградских, который будет представлен широкой публике. Название газеты говорит само за себя, здесь краткие новости о важных событиях, произошедших на территории Виноградских за прошедшую неделю. Есть большая проблема по распространению информации между регионами. Дело в том, что быстрая передача информации не всегда возможна, поэтому моя газета не выходит ежедневно. Вот как это работает. У меня есть газета, состоящая из одного листа бумаги формата А2, который сложен пополам, образуя 4 страницы. Ее стоимость всего 2 роз. «А как ты планируешь продавать это?» — спросила Жанна, моя невестка. Кажется, ее сонливость отразилась на лице, но она все равно последовала за мной сюда. «Продавать буду через мои книжные магазины», — ответил я. «Я создал сеть книжных магазинов под названием «Большой книжный магазин» в каждом городе, где есть хотя бы 1 школа. Мраморном, Каменное, Речное и Макеево. Вначале я задумывался о том, чтобы построить школы во всех городах, даже в баронствах, но потом передумал. Не хотел тратить лишние деньги семьи. Моя цель – показать жителям баронств, что они живут в отсталости без особых преимуществ. А стоит ли это таких затрат, не пойми меня неправильно, но продавать это за 2 роз, это немного учитывая транспорт, рабочую силу и все такое. Я улыбнулся, услышав ее слова. «Моя дорогая Жанна, прибыль от газеты зависит не только от продаж, но и от рекламы. Продажи и затраты на рекламу идут плечом к плечу. Чем больше людей покупают мою газету, тем больше средств тратится на рекламу. Реклама, да, это платная услуга по рекламе, которую я предоставляю всем, кто хочет продвинуть свой продукт. Это помогает увеличить узнаваемость среди людей. Когда газеты готовы, они отправляются в мой книжный магазин в центре города и размещаются у входа. «Папа, поспеши, сбавь скорость, дочка, иначе ты упадешь», заметил торговец по имени Петр. Его 7-летняя дочь стала более активной после начала школы. Она часто рассказывает ему о своих учебных достижениях за обедом. Изначально он был против идеи отправить ее в школу, но содержание учебников изменило его мнение. Возможно, после окончания начальной школы оба его детей, дочь и ее брат, превзойдут его познаниями. Он теперь решил дать им продолжить обучение в средней школе. В настоящее время они направляются в книжный магазин, открытый молодым господином, чтобы приобрести некоторые бумаги и тетради. С тех пор, как он забрал ее из школы, дочь настойчиво просит его об этом. Ее брат относится к этому более легко и просто просит сестру приобрести всякую всячину для него, пока он играет с друзьями. Петр поднимает глаза и видит название магазина. Он всегда восхищен, посещая его. Молодой господин проявляет отличное управленческое мастерство. Придя в магазин, дочь радостно бежит и начинает искать нужные вещи. Петру приходится просто ждать. В это время его взгляд скользит по интерьеру магазина. Товары разбиты на разные категории для удобства покупателей. Книги также разделены по темам и расставлены по цветам, что привлекает внимание клиентов. В магазине работники в униформе готовы помочь, если что-то не находится. В некотором смысле магазины книг стали источником информации для других магазинов, что может улучшить обслуживание клиентов в мраморном. Прогуливаясь по магазину, его внимание привлекает новинка. На товаре он видит название. Газета, еженедельник Виноградских, его интерес пробуждается, и он берет одну для прочтения. Его глаза бегут по страницам, он читает содержание. Он поднимает брови и думает, это правда, сколько лет этой новости. Петр вызывает ближайших сотрудников. Извините, можно я спрошу? Конечно, уважаемый. Чем могу помочь? Сотрудники отвечают с улыбкой. Петр указывает на газету в своей руке. Что это за вещь? Это новинка в нашем магазине, газета. В ней содержатся события прошлой недели, особенно ключевые. Теперь, всего за 2 роз, вы можете получить горячие новости прямо в руки. Сотрудники используют возможность сделать немного рекламы. Я возьму одну. Вот мои деньги. Для торговца свежая информация имеет большую ценность. Он зовет свою дочь. Поторопись. Мы идем домой. Хорошо, папа, отвечает дочь, возвращаясь с корзиной, полной разных предметов, некоторых из которых не было в списке. Петр лишь покачивает головой. Она берет больше вещей, чем планировала, точно как ее мать. Видимо, это в крови или это женская черта. Петр молча оплачивает покупку. Как только он вернулся домой, он снова берется за чтение газеты, дочитывая до последних строк. На последней странице оказываются лишь несколько слов. В случае, если ваш бизнес испытывает затруднения и вы стремитесь привлечь больше клиентов, у нас есть отличное предложение для вас. Рекламируйте свой бизнес здесь. Выберите продолжительность размещения. 1 неделя – 3000 роз. 2 недели – 5000 роз. 3 недели – 7000 роз. 4 недели – 11000 роз. Количество рекламных позиций ограничено. Это что-то новое. Возможно, стоит воспользоваться этим сервисом. Бизнес Петра начал терять популярность, возможно, из-за грядущей войны. Путем небольших инвестиций в привлечение клиентов он может сделать выгодное предложение. Завтра я наведусь в их офис. Петр не единственный, кто размышляет так. Другие торговцы также видят потенциал. Завтра он обнаружит, что офис переполнен людьми, стремящимися заключить рекламные соглашения. Вечер в обычной таверне. К вечеру все газеты были распроданы во всех магазинах. Сначала это было просто любопытство, но потом новости из нее разлетелись по всему городу Мраморное. Это изменило способ, которым люди получают новости. Дружище, эта газета – находка. Теперь меня не запутают слухи, потому что вот все как ее. Ну, ты понял, Роберт? – спросил кузнец. Роберт немного раздраженно ответил. Официальные новости. Прими это наконец к сведению. Да-да, не вздумай капризничать. По-моему, у тебя плохое настроение, потому что ты больше не главный источник новостей, а, возможно, «Так», — ответил Роберт с уверенностью. В душе он подумал: «Скорее всего, моя роль сводится к контролю общественного мнения». Несмотря на то, что газета взяла на себя роль информирования общественности, господин Ренар продолжает платить ему так же. В будущем Ренару потребуется кто-то из народных масс, чтобы распространить свое мнение о определенных событиях. Влиятельный Роберт весьма подходит для этой роли. Глава 26. Когда говорят пушки, мечи молчат. 23 мая. После приблизительно двух месяцев интенсивной подготовки мы приблизились к концу мая. Ожидаемый месяц атаки императора наступил, и мой отец Ренольд не мог даже предположить, что благородная коалиция сумеет завершить свою подготовку всего за два месяца. Такое сочетание сил – нечто удивительное. По крайней мере, мы всегда двигались вперед без замедлений. В настоящее время мы, Ренольд, главный рыцарь Ульрих и я, сидим в кабинете маркиза. Наше обсуждение начал Ренольд. Что рассказали нам наши разведчики? Мой господин, первый принц направляется с армией из 15-800 человек в Мраморный. И, кстати, наши шпионы в герцогстве Барка сообщили, что герцог собрал 10-000 человек, ответил Ульрих. Уф, вздохнул я. Нас ждет столкновение с войсками в 15-000, а возможно, даже с 25-800, Ренольд улыбнулся. Так что, Николай лично не выходит на поле боя. Он, должно быть, чувствует себя уверенно, чтобы доверить командование этому никчемному Нильсу. Первый принц, пробормотал я про себя. Слухи об этом молодом принце и его недовольстве младшим братом дошли и до меня. Очевидно, ему не терпится доказать свою значимость. Взглянул я на Ульриха. Итак, они направляются прямо в Мраморный? Да, молодой господин. У них также есть требушеты. Видимо, все идет так, как следовало бы. Вполне логично, что они стремятся закончить это дело быстро. Удерживать огромную армию требует значительных ресурсов, поделился своим мнением Ренольд. Я предлагаю другой подход. А что, если мы сделаем это битвой на истощение? Это довольно рискованно, господин. Если эти изголодавшиеся солдаты придут в отчаяние, они могут натворить беды среди наших и нанести массу разрушений, предупредил советник. Дискуссия продолжалась несколько часов. Только поздно ночью я добрался до своей комнаты. Упав на кровать, я тут же заснул. Ха-ха, вдруг меня разбудил неистовый страх, и я попытался успокоить свои дыхание. Лучи солнца уже проникали в мою спальню сквозь окна. Мне не удалось сдержать ругательство. Черт побери, как это могло произойти? Всего ночь перед важным днем. Настроение было испорчено до невозможности. Давайте надеяться, что исход войны был удачным, иначе я обречен. Сегодня я проснулся в особняке Виноградских в Мраморном. Мне снился кошмар, который заставил меня проснуться в холодном поту. Это было одно из тех воспоминаний, которые я бы предпочел навсегда забыть. Это был день, который изменил меня навсегда. Внезапный стук в дверь вырвал меня из раздумий. «Мой молодой господин, пора вставать», — услышал я голос Шарлотты, моей верной служанки. Она открыла дверь, не дожидаясь моего ответа. «Мой господин, вы не в порядке?» Шарлотта заметила мою бледность и беспокойство. «Вам плохо?» «А, нет-нет, это просто ты меня испугала, вот и все», — быстро сказал я, пытаясь отвлечь ее. «Что ты хотела сказать?» Шарлотта, видя, что я не хочу обсуждать свои переживания, переключила тему. «Милорд, вам пора подготовиться к встрече с господином Ренольдом. Он сегодня выступает перед людьми». «Понял, я сейчас встану», — сказал я и поднялся с постели. Шарлотта с невинной улыбкой предложила помощь. «Позвольте мне помочь вам, мой господин». «Нет, спасибо, я сам справлюсь», — ответил я, понимая, что она задумала. Я быстро приготовился и направился в оружейную, где уже ожидал Ренольд. Я стоял в стороне и наблюдал, как мой отец Ренольд, великий воин, готовился к выступлению. Он надевал свои мощные доспехи в готическом стиле, начиная с шлема и заканчивая соллиритами. Это был муторный процесс. Эти доспехи такие громоздкие, вспомнил я, как мой отец уговаривал меня носить их ранее, но затем мы отказались от некоторых частей, так как они были слишком неудобны. Чувствуя мое присутствие, Ренольд сказал, не оборачиваясь: «Ренар, я оставляю Мраморный под твоей защитой. Позаботься о городе в моем отсутствии». «Не волнуйтесь, отец, я справлюсь», — заверил я его. «Ха-ха, молодежь всегда полна уверенности и решимости», — сказал он с улыбкой. Ренольд собирался вывести свою 8-тысячную армию в бой, оставив меня с остатком 7 тысяч в Мраморном. Ведь я был его наследником, и он не хотел подвергать меня опасности. Он надеялся, что он сможет помешать мне вступить в битву любой ценой. В настоящее время мы были в оборонительной позиции, имея недостаток в численности солдат, в отличие от предыдущей войны с Гордеевыми. Герцог Барка имел свою армию, но пока что он не являлся большой угрозой. Город Барка находился на юге и до него далеко, так что Ренольд надеялся вернуться, прежде чем он приблизится. К тому же у нас было секретное оружие, 10-12 фунтовых пушек, последнее изобретение моей гениальной головы. Мы обучили группу солдат управлять ими, хотя, к сожалению, у них пока нет своей формы, в отличие от аркебузеров. Сегодня вся сцена вокруг меня казалась такой гармоничной и спокойной, но внезапно в нее вмешался Ульрих, который искал встречи с нами. «Что происходит?» – спросил я, обращаясь к нему. «Наши солдаты готовы, и все приготовления сделаны», – ответил он с уверенностью. «Ренольд, мой отец», – кивнул в знак согласия. «Давайте начнем операцию как можно скорее. Не хочу, чтобы битва разгорелась рядом с Мраморным». Мы с Ульрихом переместились на окраину города, где уже ждали солдаты. Проходя через центр города, я увидел, что там собралось много жителей. Они выражали поддержку и желали успехов в предстоящей битве. Я остался неподвижно стоять у казарм, глядя, как мой отец удаляется от меня по мере того, как они направляются к месту, где им предстоит сразиться. 25 мая. Сколько дней осталось до нашего прибытия в Мраморный? Вопрос Нильса раздался перед командиром Филиппом. «Ваше Величество, до Мраморного осталось всего 4 дня пути», — ответил Филипп. В данный момент они находились за городом Манфер, отдыхая после длительного марша из столицы. Виконт Михаил Манферан выделил для них место для отдыха. «Разве мы не можем ускориться и направиться туда сразу?» — Нильс выразил свое недовольство. «Даже если солдаты утомились, они все еще обладают преимуществом перед врагом. Боюсь, солдатам необходим отдых. Они не выдержат такого натиска. Отдых необходим», — проговорил Филипп, глядя на солдат, которые разбивали лагерь. ТСС, Нильс щелкнул языком. Ему действительно хотелось закончить все быстрее, чтобы продемонстрировать свое военное мастерство. Но то, о чем он говорит, сводится лишь к ошеломлению врага численным преимуществом. Нильс и Филипп подошли к входу большой палатки. «Ваше Величество, я пришел доложить», — сказал разведчик у входа. Он не осмелился войти без разрешения. «Что произошло?» «Наши разведчики сообщили, что армия Мраморного движется в эту сторону». «Ха-ха-ха, прекрасно. Теперь остается только ждать их здесь». Нильс был очень доволен новостями. Теперь он оставался в ожидании, чтобы победить их и вернуться героем. Филипп кивнул. Это было наилучшее, что могло случиться. С тех пор, как они прибыли ранее, они контролировали все выгодные позиции. 27 мая. После 4 дней напряженного перехода, армия Ренольда наконец прибыла в область Манфер вечером. «Ваше Величество, враг контролирует все стратегически важные позиции. Каковы наши планы?» – спросил Ульрих, проявляя легкое беспокойство. «Давайте устроим лагерь у озера Манфер. Война не признает жестких правил, требующих размещать лагерь близко к врагу. Хотя придется пройти еще 20 километров, это все же лучше, чем оказаться в неудачном месте». Взглянув на солнце, медленно садящееся за горизонт, Ренольд отдал приказ. «Подготовьте ужин. Позвольте нашим воинам отдохнуть сегодня вечером и организовать ночное дежурство. Ваше Величество, а не подвергнем ли мы себя опасности?» Снизив бдительность, задал вопрос Ульрих. «Не стоит беспокоиться. Враг не атакует нас этой ночью, так как они уверены в своей победе завтра». Той ночью группа солдат собралась вокруг пылающего костра посреди лагеря. Это была артиллерийская команда, возглавляемая Даном, который ранее управлял требушетами. «Ты думаешь, мы сумеем одержать победу в этой войне?» – спросил новичок-артиллерист. Остальные воины напряженно слушали, ожидая ответа своего командира. «Мы победим в этой войне. Ты видел, как эффективны эти орудия?» Новичок кивнул, и так же поступили остальные солдаты. «Если так, то перестань беспокоиться. Ты действительно считаешь, что вражеская конница сможет избежать этого?» Дан протянул руки к огню, пытаясь согреться. Новая артиллерийская установка была гораздо разрушительнее, чем требушеты, и обладала большим радиусом поражения. Для этой войны были разработаны сотни боеприпасов и патронов с расплавленной оболочкой, которые наносили смертоносные удары врагу. Это было намного сложнее, чем просто точный выстрел, но Ренар решил использовать это в ответ на предстоящий наступательный штурм вражеской кавалерии. «Отдохни, и все вы тоже. Завтра нас ждет важное задание». Звонк, звонк, звонк. Звучание столкновения металлических оружий и амуниций друг с другом разносится отголосками по всей территории лагеря. Это объявляет о начале нового дня. Под воздействием этих тревожных звуков солдаты начинают пробуждаться один за другим. Как только воины выходят из своих шатров, лагерь наполняется все большим шумом, разрывая тишину, в которую была обернута предыдущая ночь. Солдаты приступают к приготовлению завтрака. Хлеб, соленая рыба, сушеное мясо и кипяченая вода – вот лишь несколько из продуктов, которые они употребляют, наполняя свои пустые желудки. Энергии им понадобится много на этот день, ибо от этого зависит их выживание. Пока солдаты угощаются пищей, Ренольд и Ульрих ведут беседу внутри палатки. Ренольд насильно заставляет себя покушать, несмотря на отсутствие аппетита. «Следует ли нам направиться в город Манфер, Ваше Величество?» Они, вероятно, уже овладели большей частью прилегающей территории и установили несколько ловушек для нас. Вероятно, так и случилось. «Нам следует изменить стратегию и вытеснить их из города», промолвил Ренольд, указывая пальцем на конкретное место на карте. «Давайте направимся в этот район. Он находится посередине между городом и озером. Разве они позволили бы себе упустить свои преимущества и переместиться туда?» Ренольд поясняет. «Ах, они точно это сделают, особенно Нильс, этот зануда. У него комплекс неполноценности перед своим младшим братом. Он стремится показать свою значимость. Вот его возможность добиться некоторых достижений». Завершив завтрак, войска виноградских выстроились в колонн. Впереди 2000 всадников в 100 рядов, затем 4000 пехотинцев в 200 рядов и 2000 лучников в 100 рядов на заднем фоне. По 5 артиллерийских орудий размещены с обеих сторон. Они двигались под величественным флагом дома виноградских, развивающимся на ветру. К ближайшему полудню они достигли своего назначения. Место оказалось пустым, так как враг ожидал, что они пройдут все расстояние до своей позиции. Ренольд уделил некоторое свободное время на подготовку своей армии. Он разместил полевые пушки на высоком возвышении, защищенном группой лучников. Когда все было готово, им оставалось только подождать приближения врага. «Мои ноги сильно болят», – пожаловался один из пехотинцев. Он передал свое копье соседу. «Пожалуйста, подержи меня немного». Он попытался облегчить боль, делая круговые движения лодыжкой. «Где они?» «Прошло уже 2 часа. Почему они еще не пришли?» Он выразил свое недовольство и добавил с юмором. «Может быть, им страшно, и они сбежали? Хватит говорить глупости. Мы все знаем, что их численность больше, чем у нас. Я просто надеюсь, что смогу вернуться домой живым», сказал сосед, возвращая ему копье. Он был одет лишь в подкладку и вооружен мечом. Хотя они составляли часть постоянной армии мраморного, их снаряжение было далеко не однородным. Каждый приносил с собой свое собственное оружие и доспехи, внешне мало чем отличающиеся от призывников. К счастью, солдаты получали заработную плату каждый месяц, в то время как призывники возвращались к фермерским заботам после войны. Их обязанностью как солдатам было ежедневное обучение и борьба на войне, когда придет время. Некоторые из них начали свое военное образование. Можно сказать, что их шансы выжить на поле битвы были выше, чем у призывников. Это было заслугой молодого господина Ренара. Это давало сынам фермеров возможность получить уважаемую работу. «Враги наступают!» — раздался крик спереди, заставив всех солдат вздрогнуть. Они четко видели, как вражеская армия выстраивается перед ними. Множество воинов в блестящих доспехах и снаряжении, превосходящее их собственное во много раз. «Хорошо, все готовы. Двигайтесь только по команде. Артиллерия, готовьтесь!» — окликнул Ульрих. «Подумать только, что даже императорская гвардия была направлена!» — прошептал он тихо, не желая подорвать боевой дух войск. Дан, в роли главного артиллериста, начал отдавать команды артиллеристам заряжать пушки. Ожидание не затянулось, и враг двинулся к ним. «Подойди ближе, поближе, еще ближе», — прошептал Дан. Он стремился поразить как можно больше кавалеристов врага. Солдаты начали нервничать, так как Ульрих до сих пор не давал приказа. Как только вражеская конница подошла на расстояние выстрела пушек, Дан воскликнул: «Открывайте огонь!» Грохочущий звук наполнил поле битвы, ввергая в шок как противников, так и союзников. Ржание лошадей, в попытке убежать с поля боя, раздавались на расстоянии километра. Рыцари были сброшены вниз из седел, когда животные бросились в страхе. Лошади сталкивались друг с другом, наступая на своих всадников. Они потеряли контроль, охваченные той же паникой. Солдаты из мраморного, стоящие впереди, увидели ужасающее зрелище перед собой. Конечности были разорваны на части, тела разлетелись вдребезги, и кровь брызгала на землю. Даже отвага рыцарей была подавлена. Даже императорская гвардия, известная своей храбростью, побежала прочь. В течение нескольких минут кошмар унес множество жизней рыцарей. Мертвые тела разбросаны по земле, в глазах выживших отражается ужас. Вскоре после этой адской бомбардировки воздух наполнился зловещим запахом мертвых тел. Этот запах вызывал тошноту у всех присутствующих. «Что это за ужас?» — Нильс спросил Филиппа, стоявшего рядом. «Это было что-то настолько ужасное, что Нильс никогда не видел раньше». «Я не знаю, ваше высочество», — ответил Филипп. Его разум не мог понять происходящее. Оставшиеся рыцари замерли в страхе. Возможно, они даже сожалели о том, что были назначены охранять принца. «В атаку!» — рявкнул Улих. Он решил атаковать, пользуясь потрясающей мощью пушек, которыми удалось ошеломить врага. «Вау-вау!» — кричали солдаты, хотя они еще ошеломлены произошедшим. Кавалерия ринулась вперед, за ней шла пехота. Их боевой дух был на высшем уровне, особенно когда враг бежит, сверкая пятками. Они ступали по безжизненным телам без особой заботы или уважения, видя их только как подставки для ног, предохраняющие обувь от пятен крови. «Отступаем!» — Филипп отдал приказ. «Кто тебе разрешил отдавать приказы, восклицательные и вопросительные знаки? У нас все еще есть шанс победить своим числом», — возразил Нильс решению Филиппа. Нильс вытащил свой меч, угрожающе обращаясь к солдатам. «Вперед, не отступайте! Я убью любого, кто сделает шаг назад!» Противоречие в командовании сбило солдат с толку. Некоторые остановились, боясь возможного наказания от своих благородных начальников, в то время как другие продолжали бежать. Это привело к столкновениям между ними, делая их движения более хаотичными и ограниченными.